Таня тоже без сил присела на пол. Окровавленный нож, который она машинально выдернула из старлейского живота, продолжал оставаться в ее руке. За всем этим в ужасе, распахнув глаза, стоя в одинаковых ночных рубашках, наблюдали две девочки. Патриция и Присцилла Харпер. Триш и Прис. В этот момент лежащий без движения на полу их отец Джон Харпер шевельнулся и слабо стонал. Процесс над Харпером, в отличие от быстрого и закрытого военного суда над младшим лейтенантом Гражданкиной, был громким и открытым. Такое решение после долгих размышлений было принято во властных кабинетах. Дело от органов курировал недавний комиссар госбезопасности, а к моменту суда заместитель начальника второго управления НКГБ Глеб Иванович Чапайкин. Он же и решил, что именно подобным образом будет достигнут тройной эффект. И он же предложил сделать суд громким, открытым. Это крепкая и чрезвычайно выигрышная позиция, и жертв практически нет. На стороне советской спецслужбы Харпер больше не игрок, но при этом, во-первых, утрем нос британской разведки. Во-вторых, поставим на вид союзникам за их шпионскую деятельность под прикрытием торговых представительств. Ну и в-третьих, как планировали, получаем официальную возможность изолировать Джона Харпера, продолжающегося оставаться потенциальным носителем секретов государственной важности. В ходе процесса подсудимую инкриминировалось двойное преступление. Убийство сотрудника советских правоохранительных органов, совершенное подсудимым при его задержании, и его же шпионская деятельность на территории Советского Союза. Убийство же повесили мимоходом, заодно с тем, чтобы было юридическое основание увеличить лагерный срок, коль скоро дело приобрело такую широкую огласку. Да и процесс по делу младшего лейтенанта Татьяны Гражданкиной, и в этом случае, может быть, переквалифицирован с двойного убийства на более мягкую статью. Убийство гражданина по неосторожности в ходе ареста подозреваемого. И это до 8 лет лишения свободы. В итоге решением суда за совершенные на территории Союза Советских Социалистических Республик преступления гражданин Великобритании Джон Ли Харпер был приговорен к высшей мере смертной казни через расстрел. Однако, проявляя добрую волю и принимая во внимание наличие у подсудимого 2 несовершеннолетних детей, Верховный суд СССР счел возможным заменить смертную казнь на 25-летнее заключение с пребыванием подсудимого в колонии строгого режима. Таковым изначально было условие, предложенное Джону Глебом Чапайкиным в ходе следствия. В случае, если он целиком и полностью признает свою вину. Что Джон Харпер, понимая бессмысленность борьбы за любое иное решение, и сделал? Впрочем, добиться желаемого от подсудимого было теперь несложно. Травма от нанесенного Харлампиевым страшного удара по затылку дала последствия в виде регулярных приступов амнезии, чередующихся с сильными, порой нестерпимо, головными болями. Очередной приступ боли застал Джона во время зачитывания приговора, произнесения последнего слова. Джон просто мотнул тупо головой, выразив заведомое согласие, плохо понимая, что происходит, и не вдаваясь в смысл произносимых слов. Ему же давно было все более чем безразлично. Не безразлично, в отличие от него, было Глебу Ивановичу Чапайкину, которого сразу после вынесения приговора двинули на дальнейшую борьбу со шпионами в качестве заместителя начальника второго главного управления контрразведки МГБ. Там он прошел славный путь вплоть до марта 1953-го, откуда был направлен по линии Бериевского ведомства в 4-е управление МВД. А позже стал заместителем начальника УКГБ по Москве и Московской области, дослужившись до звания генерал-лейтенант. Нора и девочки, которым не разрешили остаться в Москве, на период следствия суда. Узнали о приговоре, уж находясь в Лондоне. Дети плакали в голос. Нора же просто слегла и не вставала неделю, понимая, что никогда в этой жизни мужа своего она больше не увидит. Да и живым он оттуда теперь уже не выйдет. Это ясно. Был ли Джон убийцей на самом деле или нет? Ей к сэру Мэтью никто из бывшего руководства мужа объяснить не удосужился. Одно ей было ясно. Джон был вовлечен как чекистами, так и британской разведкой в чудовищно подлую и лживую игру, где нет и не могло быть места ни принципам, ни достоинству, ни приличиям. Выдержка из рапорта начальника женской колонии за номером ИТК-371 города Малоярославца Калужской области в Главное управление лагерей. Довожу до вашего сведения, что 15 февраля 1946 года в ходе принятия родов скончалась ЗК-1134 гражданкина Татьяна Ивановна, 1915 года, незамужняя. Родственники у покойной отсутствуют. Роды проходили в лагерной медсанчасти, принимал фельдшер Веселова М.А. По медицинским показаниям вынужденная произвести рассечение матки. В результате оперативного вмешательства ЗК-1134 гражданкина скончалась от кровопотери на операционном столе, не приходя в сознание. Родившемуся ребенку женского пола, согласно предварительной воле покойной, присвоено имя Наталья, отец ребенка не установлен. Отчество присвоено в соответствии с отчеством ЗК-1134. Гражданка гражданкина Наталья Ивановна, родившаяся 15 февраля сего года, направлена в детский приют номер 13 города Малоярославца Калужской области при сопутствующих документах. Начальник ИТК-371, подполковник В.В. Сапрыкина, Н.Н. Часть вторая. К первой персональной выставке работ, состоявшейся в 1953 году, 30-летний скульптор Гвидон Иконников готовился самым основательным образом. Фигуру спортсмена, на днях отлитую в бронзе, в выставочный зал удалось доставить лишь утром накануне открытия. Днем они с Юликом развешивали огромные фотографии крупных работ последних лет. Фонтан в Курске, барельеф в холле музыкального театра в Брянске, стелы при подъезде к комплексу Бородино —